Еще одну проблему представляло то, что цели располагались в 2 километрах друг от друга. Поэтому наблюдать за ними и корректировать огонь с одного НП было невозможно. Зато на тяжелые гаубицы открывался шикарный вид с одной из высоток, расположенной в тылу дивизиона, примерно в километре от огневых позиций. Так что проблему с выбором решил один из корректировщиков, присоединившихся к нам, когда мы останавливались в деревне Гуреева, незадолго до начала атаки. Ротному он тогда представился как майор Васильев, показав ему какую-то бумагу, так что командовать парадом скорее всего назначили этого офицера. «Вот что, капитан», — обратился он к Алексееву, — «оставите нас с радистом на высоте, а сами займетесь легкими гаубицами. Как только вы начнете активничать, я начну пристрелку по тяжелому дивизиону и его подавлению, ну а вы не дадите стрелять немецким артиллеристам. Если что, отходите в мою сторону, я вас прикрою. А если вас обнаружат, товарищ майор», — не стал больше секретничать ротный, — «значит, нам не повезло, и вы за нас отомстите», — прервал начавшуюся дискуссию старший по званию. «Поконим, капитан, у нас времени почти не осталось». Высадив корректировщиков на высоте, и все-таки оставив им в прикрытие 5 разведчиков с пулеметом, мчимся выбирать позиции для засады. Доехав до еще одной рощи и укрыв грузовики на ее южной опушке, забираем часть боекомплекта и вооружения и мчимся на северную ее сторону, где и занимаем оборону. Роща начинается прямо от шоссе и тянется на запад метров на 800, в поперечнике она шагов 200, зато с ее северного края хорошо видно огневые немецкого гаубичного дивизиона. Пока Ванька выбирает позиции для миномета и станкового пулемета, я проверяю, можно ли проехать по краю западной опушки рощи, а наши бойцы успевают сбегать за оставшимися боеприпасами. Наша линия обороны проходит в тылу фрицевского дивизиона, под углом градусов 45, причем ближняя к нам батарея находится в 300 метрах от нас, тогда как до самой дальней около километра. Орудия окопаны, укрытия для личного состава и снарядов вырыты. Нам же приходится маскироваться в лесу, и если стрелки еще могут укрыться за стволами деревьев и вести огонь из положения лежа, то расчетом ротных минометов приходится выдвигаться на самый край и зашкириться только в траве. Стрелять из-за рощи не позволит дальность трофеев, нашему же батальонному миномету дальность вполне позволяла, и пару телефонных аппаратов с катушкой мы с собой взяли, но стрельба с закрытой позиции требует больше времени, а также повышенного расхода боеприпасов, которых у нас не так уж много, хотя и взяли мы мин в перегруз. Поэтому все-таки решаем стрелять с ПТРА, выдвинувшись на прямую наводку. Цели распределяем следующим образом. По самой дальней батарее, расположенной на левом фланге, работаем мы, артиллеристы из 81 мм миномета, станкового и ручного пулеметов. Центральную батарею берут под свой контроль снайперы, а также 3 ручника разведчиков. А вот по ближней к нам правофланговой огневой позиции стреляет 2 ротных пятака, пара оставшихся имгачей и практически все карабинеры, то есть стрелки из карабинов. И хоть на 300 метров попасть в укрытую цель без снайперского прицела сложно или практически невозможно, но прицельная стрельба и пули, пролетающие в непосредственной близости от тела, никому особой смелости не добавляют, и появляется желание куда-нибудь спрятаться. 3 оставшихся бронетранспортера прикрывают нас с тыла, но это пока, так как это и наш резерв, на всякий случай, а случаи разные бывают. Первыми начали все-таки немцы, не по нам, а по своим целям. Поэтому целую минуту наши снайперы работают в тепличных условиях, выбирая цели на свое усмотрение, а я без палева успеваю доехать до позиции и, установив свой БТР с минометом, начать пристрелку. С первым моим выстрелом наша опушка взрывается плотным огнем, и буквально через пару минут фрицевские батареи, не досчитавшись части расчетов своих орудий, прекращают стрельбу. Я же, начав пристрелку с самой дальней от нас гаубицы и поймав ее в вилку, кидаю на уточненном прицеле 5 мин и перехожу к следующей, той, которая находится уже ближе к нам, и повторяю эту операцию для каждого из 4 орудий врага. Закончив со своими целями, меняю позицию и осматриваю поле боя. Слева от нас раздаются разрывы снарядов калибра 122 мм, видимо, майор начал пристрелку, а вот суматошная стрельба с нашей стороны затихла, не видя целей, пулеметчики либо выжидают, либо перезаряжаются. Раздаются только редкие выстрелы из карабинов, да снайпера причесывают особо суетливых, превращая их в спокойных. Немцы опомнились довольно быстро, и по нашей опушке начинают прилетать пули, пока только попадая в деревья, в центре, а потом и справа заработали пулеметы, но получив в ответку сразу от нескольких своих же сородичей, замолчали. А вот это непорядок. Это чего же вы удумали, аглоеды? Пушка тяжелая, и ни хрен ее ворочить. Вроде успокоились. Ну, так три снайпера на позиции кого хошь успокоит. Ну и мы добавим. Кидаю пяток мин по капониру с орудием, и пытающимся его развернуть канонирам. Между тем взрывы от 5-дюймовых снарядов загремели довольно часто, майор перешел к уничтожению целей, так что ход с этой стороны не будет подлянки, зато будет с другой. Накаркал. Наш правый фланг атакуют фрицы. Хорошо, что это не пехота, а какое-то из тыловых подразделений дивизиона, но все равно атака взвода «Зольд» от противника, при поддержке двух пулеметов доставляет нам несколько неприятных минут, и заставляет перераспределять огневые средства. Атаку, в конце концов, отбили, контратаковав фрицев на двух бронетранспортерах прямо по шоссе, третий остался прикрывать тыл, и устроив им кровавую баню, но почти все наши козыри теперь в игре, и удивить фрицев больше будет ничем. Броники далеко не поехали и особо зарываться не стали, а выметя придорожные кюветы с той и другой стороны шоссе пулеметными очередями, вернулись на свое место. Точнее, вернулся только один, а вот второй, съехав с откоса и постреляв еще и по ближней к нам батарее, задним ходом, протиснувшись между деревьями и приминая кусты, забрался в подлесок опушки и остался на нашем правом фланге. Цели теперь распределились следующим образом. Дальнюю батарею контролирует короткими очередями своего тяжелого пулемета с оптическим прицелом дядя Федор. Ванька же корректирует его стрельбу стоя за деревом. На ближнюю к нам батарею нацелились снайпера и пара пулеметов, оставив почти без внимания центральную, чем и воспользовались под шумок эти неугомонные затейники-фрицы, попытавшись развернуть еще одно орудие. Пришлось их угомонить, закинув им десяток 3-килограммовых посылок от почтальона Печкина. Угощение понравилось, сразу все притихли, видимо сидят, переваривают осколки мин в своих желудках, а может и лежат. Короче, это не моя проблема. А вот моя проблема в том, что осталось 10 лотков с минами, а это всего 30 штук, так что придется экономить. Вот тебе и сэкономил. Пока разбирались с гансами на правом фланге, с левого на нас повалила неслабая такая толпа народу, причем при поддержке бронетранспортера. Идут, конечно, не толпой, а пытаясь изображать какое-то подобие боевого порядка, но выходит слабо. Видимо, шобла собрана из нескольких подразделений, и все пытаются сжаться ближе к броне. Немцы вывалили из-за небольшого холма, и до них всего 500 метров, поэтому, не задумываясь, вываливаю на них остаток боекомплекта. Переключаются на атакующего противника также и несколько пулеметов и, натолкнувшись на стену огня, фрицы залегают, но выполняя команды своих офицеров, начинают двигаться короткими перебежками. Не останавливается и бронекоробка, но какая-то она странная, пулемета на ней не видно, и машина просто едет вперед, но не стреляет. Правда, и пули ее пока не берут. В свою цейсовскую оптику я прекрасно вижу следы рикошетов от простых и бронебойных пуль на покатой броне. До немца еще метров 400, но скоро он подойдет на дистанцию поражения нашего Карамультука, у которого сегодня за наводчика Мишка. Карамультук не наш и немецкий, но думаю, фрицевскому броневику будет уже пофигу, из чего его уничтожили. Ближе к нам подтянулись и разведчики с ротными минометами, начав доставать залегших немцев, осыпая их градом своих мин. Неслабые такие градины, размером с гусиное яйцо, заставляют гансов метаться. Часть, повинуясь командам своих унтеров, бежит вперед, а часть назад, видимо, там командовать уже некому. Свищу Федьке и, махая руками, зову его к себе в броник, так как немцы начинают пристреливаться по нашим огневым точкам. И если бойцам с ручными пулеметами удается быстро сменить позицию и начать стрелять с новой, то таскать мкшник на треножном станке, а потом устанавливать его на новом месте и вести огонь, довольно хлопотно. Дядя Федор достреливает остаток ленты, снимает пулемет со станка, вместе с помощником меняет перегревшийся ствол и перезаряжается, поэтому подъезжаем ближе и закрываем их от обстрела бортом своего пепелаца. Пока пулеметчики валандались со своим пожирателем патронов, разбираем миномет и укладываем его на дне салона, а потом, развернув свою драндулетку к немцам передом, а к лесу задом, принимаем десант, численностью в одну морду, зато с пулеметом, станок приходится забрать тоже. Пустые укупорки из-под мин мы сразу выбрасывали за борт по мере использования, и места для 4 пассажиров нам вполне хватило. Федя устанавливает мкшник на кронштейн для зенитной стрельбы, а мой нештатный расчет, разобрав свои карабины, занимает места по правому борту, поэтому повернув налево, медленно, с остановками едем вдоль опушки, обстреливая теперь уже отступающего противника. Потому что пока мы возились, Мишеня насверлил дырок в немецкой колымаге, и она весело разгоралась неподалеку. Хренак, по ушам бьет звук от близкого разрыва тяжелого снаряда. Стучу по плечу водилу, и тот, выжав газ до полика, резко срывается с места и, проехав немного вперед, круто поворачивает налево, срезая угол и согнув бампером своего утюга молодую осинку, гонит по западной опушке рощи. Вот тебе бабушка и Юрьев день. И что это было? Потому что второй хренок бьет уже за нашей кормой, раскидав как спички деревья на месте своего разрыва. Еще несколько взрывов прогремели нам вслед, когда мы были уже далеко. Выскочив на проселок, проходящий вдоль южного края березового околка, едем по нему еще 100 метров и останавливаемся возле стоянки наших грузовиков. Приказав бойцам бдить, отстегиваю от борта свой автомат и бегу на позиции разведчиков. Навстречу мне проносит раненых, некоторые бредут сами, а я, добежав до места, наблюдаю заключительную часть происходящего на моих глазах поединка. Пока мы разбирались с атакующей ротой противника, оставленные без внимания фрицы на дальней батарее, развернули одну из гаубиц и открыли огонь по моему бронетранспортеру. Но гаубица с раздельным заряжанием и скорострельностью 6 выстрелов в минуту, это не противотанковая пушка, и свалить мы успели. Ну а пока мы с немцами играли в кошки-мышки, второй наш БТР рванул вперед и, резко сократив дистанцию, принялся обстреливать гансовских канониров из своего пулемета бронебойными пулями. С каждой секундой он сокращал дистанцию и, в конце концов, разогнал или уничтожил расчет, а может и орудие повредил. Немцы, сделав всего пару выстрелов по нашим, больше так и не стреляли. Мужики увлеклись и скорее всего не заметили новую опасность, или пренебрегли ею, потому что с огневых позиций центральной батареи раздалась пулеметная очередь, прошившая правый борт. Патроны скорее всего были бронебойными или бронебойно-зажигательными, потому что пробив борт, пули попали в бензобак, который рванул через несколько секунд, а потом занялась огнем и вся эта гребаная немецкая керосинка. Экипаж скорее всего погиб еще до взрыва, так как после первой прицельной очереди БТР остановился, а его пулемет замолчал. Будем надеяться, что люди горели уже мертвые. Видевшие трагедию наши бойцы, конечно, стреляли по пулемету из всего своего вооружения, но дистанция была около 500 метров, так что вряд ли кто-то попал, да и позицию для стрельбы фрицы выбрали, прикрывшись от нас высоким бруствером окопа. Сам я очнулся после того, как несколько раз в холостую передернул затвор своего автомата, и звук лязгающего затвора вывел меня из оцепенения. Как я опустошил магазин в сторону противника, я даже и не помнил, так меня перемкнуло. По цепи стали передавать команду на отход, поэтому сменив магазин, бегу к оставленному мной ПТРУ, так как в нашем тылу стала раздаваться стрельба. Звуки ружейно-пулеметной перестрелки доносились также и со стороны высотки, на которой мы оставили корректировщиков. Добежав до опушки, вижу, как со стороны трассы на нас наступает не меньше взвода фашиков, а в 400 метрах, прямо на дороге разгружаются грузовики с пехотой. Наступление противника сдерживает только огонь пулеметов из бронетранспортеров, да выстрелы карабинов нескольких красноармейцев. Очереди из 5 ручников, нескольких автоматов и пары десятков карабинов подошедших разведчиков заставили оставшихся в живых немцев ретироваться на другую сторону шоссе, ну а пулеметы наших бронекоробок переключились на автомобили противника, причем стреляли скорее всего зажигательными, так как грузовики начали загораться один за другим, а копошащиеся возле них немцы попрятались в дорожных кюветах. Безучастным наблюдателем я тоже не оставался, и так как до ближайших гансов было не более 200 шагов, то выпустив по ним пару магазинов, заскакиваю в стоящий поблизости броник. «Сержант, прикройте нас и догоняйте, мы на высотку к майору», командует ротный. «Понял, товарищ капитан». «Долго держаться?» «Минут 5, не больше. Потом отходите». Алексеев садится в бронетранспортер и, возглавив поредевшую колонну, едет по полевой дороге вперед, на запад. Отставшие бойцы запрыгивают в последний грузовик уже на ходу, а к нам на огонек, заглядывает сержант Волохов со своим противотанковым карамультуком, и остается у нас жить. Забрав сиротку, мы, проехав вперед метров 100, занимаем новую позицию. Поставив свою бронетачанку левым бортом к противнику, занимаем оборону. Мишка вылазит наружу и, установив свое ружье на капоте, дырявит моторы незагоревшихся грузовиков, а дядя Федор огнем своего пулемета пресекает попытки высунуться из-за откоса дороги особо активным. Не остаются в стороне и два наших карабинера, азартно выпуливая в сторону немцев обойму за обоймой. Один я, чужой на этом празднике смерти, поэтому, расчехлив бинокль, корректирую стрельбу, выявляя цели, которых с каждой минутой становится все больше и больше. Но долго охальничать нам не дают, и в борт нашего броневика начинают со смаком впиваться пули, слава богу, пока не бронебойные. Поэтому, посадив Мишеню, едем следом за нашими, постепенно набирая скорость. Несмотря на то, что мы произвели небольшой апгрейд нашей бронекоробки, принайтовав ящики с патронами снаружи бортов и, демонтировав радиостанцию, места в салоне для пятерых человек с ружьем было мало. Так что занимаю сидушку рядом с водителем и набиваю магазины к своему пистолету-пулемету. Бойцы тоже не сидят без дела, а заряжают опустошенные ленты. Когда мы пролюбили развилку, выехав не на ту дорогу, точно уже не скажешь, но проехав около километра, попали ногами в жир, выскочив на луг, где располагались огневые позиции дивизиона немецких тяжелых гаубиц. Поверхность, испятнанная снарядными разрывами от недолетов 5-дюймовок, напоминала лунный пейзаж, но наш Шумахер, не снижая набранной скорости, начал маневрировать, объезжая воронки, и при этом пытаясь отвернуть влево, чтобы не наскочить на окопы огневой, да и воронок там было гораздо меньше. Естественно, в таких условиях стрелять мы не могли, пытаясь удержаться в маневрирующей и трясущейся машине, и не поломать себе ребра и головы, хотя и были в немецких касках. Это нас в конце концов и спасло, потому что фрицы, увидев свой броневик с бешеным водилой за рулем, который исполнял такие акробатические трюки, едя чуть ли не на одной гусенице, тоже не торопились открывать по нам огонь. А потом уже было поздно, так как, выскочив на довольно приличную полевую дорогу, мы поехали еще быстрее, с каждой секундой увеличивая дистанцию. Трясти стало значительно меньше и, приказав приготовить к бою оружие и гранаты, но пока не стрелять, выбираюсь со своего места и встаю к правому борту ПТРА, слева от меня, за местом водителя, занял позицию Мишка с автоматом. Свою бронебойку, сложив приклад, он закрепил на правом борту, в зажимах для пулемета. Дядя Федор караулит тыл, а два оставшихся батарейца готовят к бою трофейные колотушки, распечатав один из ящиков и прикручивая к гранатам деревянные рукоятки. В общем, попали мы из огня да в полымя, но теперь хотя бы были готовы к этому. Проехав полкилометра по дороге, мы наскочили на пехоту противника. Большая часть фрицев уже перешла через дорогу, а вот замыкающим отделением мы поиграли в боулинг, расшвыряв в стороны и проехав по попавшим под колеса и гусеницы особо везучим зольдатам. «А ты не переходи улицу в неположенном месте, и будет тебе счастье». После удачного страйка, лупя во все стороны из автоматов и кидая гранаты в успевших перейти дорогу гансов, мчимся дальше. Федька-пулеметчица строчит из своего имгача длинными очередями, практически на расплав ствола, с кормы нашей бронетачанки. А вот эти немцы очухались довольно быстро, и по корме и бортам защелкали пули, с противным свистом пролетая над нашими головами. И если от боковых бортов, расположенных под углом, они рикошетили, то вот в заднем пули оставляли приличные вмятины, да и громкие щелчки были особенно неприятны. Нас спас немецкий Орднунг, потому что их пулеметы и карабины были заряжены обычными патронами, были бы с бронебойными пулями, тут бы нам и карачун, а так мы отделались только мокрыми штанами. Насчет мокрых штанов это я пошутил. Пока мы отбивались от противника, стреляя и кидая гранаты, испугаться никто не успел, или почти не успел. Осознание пришло чуть позже, когда, пролетев примерно километр, мы повернули направо и заехали в небольшую рощу, прикрывшись ею от злобных фрицев, которым не понравилась такая игра в кегельбан. Остановившись, чтобы осмотреться, первым делом вытаскиваю из чехла флягу с водой и пытаюсь напиться. Несмотря на тремор в руках, это мне удается, и я пробираюсь к заднему борту, чтобы найти свой ранец. Бойцы выпрыгнули наружу и заняли круговую оборону, водила уже хлопочет вокруг машины, заливая воду в парящий радиатор, ну а я нахожу свои вещи, выбираюсь через заднюю дверь и, скинув трофейное шмутье, быстро переодеваюсь в свою форму. Буквально через минуту я готов к труду и обороне и, заняв позицию для стрельбы, внимательно осматриваю окрестности. Вот такой у меня бзик. Костлявая опять махнула своей косой, пройдясь буквально по волосам, но постоянно так вести не может. И как принято у моряков перед последним боем переодеваться по первому сроку, так и мы готовимся к своему решительному. Посмотрев на мои манипуляции, все остальные по очереди переодеваются. Проще всех водили, он только меняет головной убор, надев пилотку со звездочкой. Через 5 минут выезжаем. Местность, благодаря роще, в которой мы останавливались перед боем, я узнал, поэтому, выехав на луговую дорогу, особо не торопясь движемся в обход высоты, чтобы подъехать к ней с юга. Так как севернее и восточнее высотки рвутся снаряды, видимо, майор вызвал заградительный огонь. По пути мы заряжаем магазины и набиваем пустые пулеметные ленты патронами, а также снаряжаем гранаты, все, которые остались. Селение Полосы, в районе которого мы воевали, ни деревней, ни селом, в общем понимании этого слова, назвать было нельзя. Пожалуй, селение более точный термин, потому что отдельные хутора и домишки с подворьями, раскиданные по площади в несколько десятков квадратных километров, прижимались к довольно разветвленной в этом месте дорожной сети. Правда, по некоторым из этих дорожек можно проехать только на крестьянской телеге, так как местность хоть и изобиловала холмами и небольшими высотками, но все равно, все низинки были заполнены водой. И если в других местах всяческие водоемы занимали площадь намного больше 50%, то в этом районе наоборот, суши было гораздо больше. Поэтому-то фрицы и установили здесь большую часть своего артполка. Вот и мы, подъехав к одному из таких хуторков в степи, застали там капитана Алексеева, который сначала отругал нас на русском командном, а потом объявил благодарность за срыв атаки противника. Командир разведчиков пытался объять необъятное, создавая круговую оборону. Основные наши силы окапывались на высоте, перекрывая своим огнем сектор в 180 градусов, с северо-запада на юго-восток. Там же находились и оба бронетранспортера, пулеметы которых не давал немцам приблизиться, пока бойцы зарывались в землю. С запада нас прикрывало небольшое болото. Дорогу, идущую с юго-запада, капитан перекрыл, посадив на небольшом холме 5 артиллеристов с 1 пулеметом. Ну а на юге и был как раз тот хутор, к которому мы подъехали. С прибытием неожиданного подкрепления, ротный снял с себя проблему прикрытия тылового рубежа, возложив ее на хрупкие плечи нашего взводного. Естественным образом данная проблема досталась мне по наследству. В общем, так, Коля, видишь вон тот домик, стоящий в 200 метрах левее? — спросил Ванька, и после моего утвердительного кивка, продолжил. Организуешь оборону от него, до этого хутора. Твоя задача — прикрыть правый фланг разведчиков, а также мой левый, ну и свой фронт держи. Так тут же задача минимум для взвода, а у меня всего 5 человек. Зато у тебя пулемет, бронетранспортер и миномет, так что крутись. Так ты же сам знаешь, что у нас мины кончились. А это меня не епет, — взъярился взводный. Хоть камнями кидайтесь, а рубеж чтобы удержали. Да, и ПТР я у тебя забираю, у меня там дорога нормальная, мало ли какая броня по ней поедет. И тогда с чем я вообще останусь, и как мне его удержать, рубеж этот? Сержант Доможиров, вам приказ ясен? — взяв под козырек, на полном официозе говорит взводный. — Так точь ясен, — отвечаю я, вытянувшись по стойке смирно. — Выполняйте. — Есть. Я разворачиваюсь на 180 градусов и иду к своим. И как мне это все оборонять? Из одного пулемета 2 не сделаешь, да и людей мало. Был бы еще БТР нормальный, со щитком впереди, можно было бы показать фрицам Кузькину мать. А то этот специально под миномет заточен, у него только сзади кронштейн для зенитной стрельбы, по самолетам там пострелять, или когда убегаешь от кого-либо, тоже удобно, а вот для огневой поддержки это мало подходит. Забрав ПТР, лейтенант уезжает, а я объясняю своим просвалившуюся на нас задачу. Поэтому, когда наше бронетакси возвращается, поступаем следующим образом. Дядю Федора с пулеметом и одним из карабинеров подвозим к домику слева и, оставив приличный запас гранат и патронов, а также пару запасных стволов к его газонокосилке, оставляем там, не маленький, позицию сам выберет. Оставшимися же силами занимаем оборону на хуторе близ Диканьки. Ванька расщедрился и обратным рейсом выслал аж 2 карабина, видимо остались от раненых, так что Мишка и еще один боец занимают позиции в рубленом доме пятистенки, один в кухне, второй в горнице. Большая часть окон как раз выходит на нужную нам южную сторону, так что пока немцы не подкрадутся на гранатный бросок, им не светит, ну а даже если и подкрадутся, то у нас и свои гранаты имеются. Мы же, оставшись вдвоем с бывшим танкистом, устанавливаем свой БТР рядом с амбаром и готовим к бою свои шмайсеры, как их принято тут называть. Потом я снимаю ременную систему, со всей штурмовой экипировкой, достаю из ранца поясной ремень, одеваю на него штык-нож от СВТ, а также кобуру с Вальтером, перепоясываюсь, и немного подумав, сую за ремень еще и люгер, магазины к ПП, я рассовываю за голенища сапог. Немного подумав, вставляю детонатор в одну из противотанковых гранат, если что, будет оружие последнего шанса. Мы сейчас и швец, и жнец, и на дуде писец, и дот, и мобильный резерв в одном флаконе, будем стрелять и кидаться гранатами в противника, а когда они кончатся, то и камнями, как выразился взводный. Можно было еще и свалить по Быстроляну, но дороги на север, юг и восток были оперативно перекрыты немцами, а уходить на запад можно было, только если бросить технику. Хрен бы с ней, конечно, раненых можно и на руках утащить, но через 5 километров мы бы уперлись в реку, а переплывать через нее с ранеными и висящим на хвосте противником проще застрелиться. Как говорил один хулиган Федя, Шурик, это же не наш метод, поэтому мы принимаем бой. Есть еще возможность дождаться ночи, да и канонада на севере приближается к нам, но обиженные немцы набросились на нас примерно через полчаса, причем сразу с трех сторон. И если с севера навалились злые артиллеристы, то с востока и юга не менее добрые пехотинцы, причем из разных рот. Ну, первые-то понятно, почему огорчились, мы у них поломали любимые игрушки, вторых же заставили идти пешком, испортив им машины, а с третьими-то мы просто поиграли в боулинг, но ведь пострадали они от своей же техники, что вполне патриотично, и есть повод для гордости. Подумаешь, потом их причесали артиллерией, поубивав часть лишнего состава, вот и шли бы, хоронили своих комрадов, и доброе дело бы сделали, и сами бы в живых остались. Но, сука, не терпится им, все жаждут нашей крови, вампиры проклятые. А прет их на наши позиции не меньше, чем два взвода, это, видимо, все, что осталось от той роты, с которой мы в Кегельбан играли, потому что идут они по следам нашего транспортера, а определившись с направлением, наступают точно на хутор. Вообще-то про остальных я могу только догадываться, а вот за теми, кто идет на нас, пока внимательно наблюдаю в бинокль. А вот и третий взвод, в 500 метрах на нашем левом фланге, показалась еще одна неслабая кучка фрицев, которая вынырнула из небольшой ложбинки, и теперь на нас катит целая рота, и хоть взвода и неполного состава, но нам от этого не легче. Противник наступает обратным клином, и если два крайних взвода заходят на наш хутор с флангов, то центральный, отстав от своих метров на 100, шагает прямо на нас. Заняв боевой порядок, немцы быстрым шагом маршируют вперед, но пока не видят целей, огня не открывают. Стрельба раздается примерно в километре за нашей спиной, так что ушлые ганцы наверняка думают, что зашли красным в тыл, поэтому и не демаскируют себя излишним шумом. Стараемся их не разубеждать в своих заблуждениях, но и близко подпускать их тоже нельзя. Первым открывает огонь наш станкач с высотки, и левофланговый взвод фрицев сразу притомился и прилег отдохнуть, кто на время, а кто и навсегда. И хотя расстояние было около 600 метров, но станковый пулемет с оптическим прицелом, да еще и почти с фланга, это не есть гуд, а как раз таки капут. Получилось как в русской бане, что русскому хорошо, то немцу смерть. Буквально сразу же за станкачом, по правому взводу немцев отстрелялся и дядя Федор, здесь уже расстояние было шагов 400, и хоть огонь велся по фронту, но результат получился не менее убийственный, и противник также залег. Больше всех повезло центральному взводу, по ним так никто и не стрелял, может, конечно, какие-то пули и пролетали, но вот конкретно по цели огня не велось, но и эти немцы тоже залегли от греха подальше. Отстреляв ленту на сотню патронов, Федя замолчал, скорее всего, менял позицию, и с той стороны раздавались только выстрелы из карабина. А вот станкач, ненадолго замолкнув, продолжил заземлять фрицев уже короткими очередями. Немцы опомнились быстро, и с их стороны затявкали ротные минометы, и открыли огонь МГ-34. И если до высоты мины не долетали, то вот домику дяди Федора досталось, и от него во все стороны только клочья полетели. Прилетело также и по нашему хутору, но так как мы пока не стреляли, смысла стрелять из карабинов на полкилометра не было от слова совсем, то и в нашу сторону велся в основном только винтовочный огонь. Наш трофейный станкач вступил в дуэльный поединок с фрицевскими ручниками, и постепенно его выигрывал, те один за другим замолкали, или навсегда, или меняя позицию. Все-таки наши успели окопаться, и тактически позиция на высотке была гораздо выгоднее, чем на лугу. Но и свое грязное дело гансы с ранцами сделали, внимание отвлекли, и центральный взвод, под прикрытием огня своих теперь уже полувзводов, короткими перебежками продвинулся вперед еще метров на 150. Настала очередь и нам взяться за карабины, и хоть огонь с 300 метров, да еще и из трех стволов не столь эффективен, но не ждать же, когда немцы подберутся вплотную. Какой-то эффект наша стрельба имела, может, кого и подстрелили, а может и нет, но на перерасход патронов мы фрицев точно спровоцировали, да и не только патронов, потому что по хутору зашлепали мины, и если от пулеметных очередей был хоть какой-то эффект, стрелки в хате вынуждены были менять позиции, переползая от окна к окну, то вот мины, даже если и попадали в дом, то рвались на кровле, так как крыша была покрыта тесом. Продвижение немцев мы, конечно, не остановили, а лишь замедлили, зато поменявший позицию дядя Федор очень хорошо поджарил левый фланг наступающему на нас взводу. Точно видеть, откуда стрелял Федя, я не мог, очень был занят, ловя в прицеле перебегающие фигурки и нажимая на спуск карабина, зато скороговорку работающего слева от меня пулемета расслышал отлично, а уж валящихся как снопы гансов, тем более углядел. На этом наши успехи в обороне, можно сказать, и закончились. Фрицы нажаловались большим дядям с толстыми стволами, и высотку накрыло разрывами тяжелых минометов, но это по немецкой классификации, по нашему же средних. Высоту сразу заволокло дымом разрывов и осыпало дождем осколков. По позиции Федора сосредоточили свой огонь несколько пулеметов и легких минометов противника. Под прикрытием своих самоваров, а также газонокосилок, оставшаяся часть взвода рванула в атаку на наш хутор. Походу вот он, наш последний и решительный, так что поменяв карабин на шмайсер, отстреливаю пару магазинов и, хлопнув по плечу водилу, ору команду: вперед! Наш трофей, работающий на холостом ходу, взревев мотором, срывается с места, и мы летим в самоубийственную контратаку прямо на центральный взвод фрицев. Практически не целясь, поливаю перед собой длинными очередями, каким-то чудом удерживаясь за борт, что мной, что танкистом, овладел какой-то угар боя, а может и состояние боевого транса, когда уже похик абсолютно на все. Боль, страх, сомнение отходит на второй план, а хочется только крушить, бить и убивать врага. В голове нет никаких мыслей и сомнений, а стучит только: отомсти и убей. Водила слился с машиной, а я со своим автоматом. С каждой секундой мы пролетаем метров 10, а может и больше, трясти начинает все сильнее, поэтому, положив ствол на пол, готовлю гранаты. Увидев катящийся на них и плюющийся огнем взбесившийся бронетранспортер, фрицы сначала приостановились, а потом ближние к нам побежали назад, а те, что на флангах, в разные стороны, как тараканы от тапка. Я же начинаю кидать гранаты на все три стороны по ходу движения, правда, теперь уже не высовываясь из-за борта. Колотушки с надетыми на них осколочными рубашками летят далеко, так что кому-то должно перепасть на орехи. Такая идиллия длится недолго. Буквально через минуту, после очередного хорошего щелчка по передней броне, двигатель нашего ПТРа начинает работать с перебоями, поэтому, выглянув на несколько секунд через борт, оцениваю обстановку и, прокричав на ухо танкиста новую команду, собираю раскиданные магазины и засовываю их за голенища сапог. Машина по пологой дуге поворачивает влево и, проехав несколько десятков метров, останавливается с заглохшим мотором. Пока немцы не опомнились, кидаю назад свой самый убойный, противотанковый аргумент, а во все остальные стороны по лимонке и, прихватив рюкзак и автомат, следом за водилой десантируюсь через кормовую дверь. За то время, что мы мчались в нашу самоубийственную контратаку, мы успели проскочить в тыл наступающей роте, а повернув влево, немного не доехали до той ложбинки, из которой вынырнул в атаку третий взвод фрицев. Поэтому, выскочив из бытера, держа в левый ранец, а автомат в правой руке, во все лопатки чешу туда, мазута чуть приотстав, бежит за мной. Поставив очередной мировой рекорд по бегу с препятствиями, Добежав до промоины, с небольшого уступа прыгаю вниз, где нос к носу сталкиваюсь с минометным расчетом противника. И если для меня встреча была абсолютно неожиданной, то вот фрицы нас поджидали и хотели взять в плен, потому что, поднявшись с корточек и наведя на меня оружие, заорали: «Хиндихох, русиш швайн!» Удачно приземлившись на обе ноги и закричав «Нихтшиссин!», я, бросив оружие и ранец на землю, неуклюже падаю головой вперед и, сделав пару кувырков в сторону ближайшего правого немца, кубарем подкатываюсь к нему и, распрямив ноги, бью его в грудь, или куда там точно попали мои обутые в кирзачи копыта. Я не знаю, что отвлекло ганцев, то ли мое неуклюжее падение, то ли знакомая команда, но сразу стрелять они не стали, а потом было уже некому. Подбежавший танкист срезал двоих оставшихся одной очередью своего автомата, а вот уроненному мной я вогнал в грудак свой штык-нож. «Гриша, прикрой!» Показываю я своему напарнику на край промоины, а сам быстро провожу ревизию и контроль. «Понял, командир», — отвечает он и занимает позицию. «Я пока практически безоружный, поэтому первым делом, подхватив карабин и сняв с одного из немцев сбрую с подсумками, прикладываюсь рядом с танкистом. Оценив обстановку и поняв, что несколько минут у нас есть, оставляю винтовку на месте и, быстро смотавшись за своими вещами, возвращаюсь обратно. Хрен знает, что там у жмуриков насчет боеприпасов и где их искать, а вот у меня кое-что точно есть. Конечно, когда я проводил контроль, я бегло осмотрел огневую, насчет использования трофейного миномета и тому подобное, но к пятаку кончились мины, а с двоих канониров было на первый взгляд нечего взять, кроме анализов и пистолетов, но пока это было не актуально. Привалившись к краю откоса, достаю из ранца свой НЗИ и, положив рядом с собой три лимонки, набиваю патронами пару непролюбленных во время моих кульбитов магазинов. Дольчензольдати напомнились довольно быстро, и под командованием унтер-офицерин решили разобраться с бешеным БТРом и его экипажем, но начали с нашего железного друга, закидав его своими толкушками. После нескольких удачных попаданий внутрь салона, осколки одной из гранат вспороли бензобак, и разлившийся бензин весело запылал, а потом пламя перекинулось и на весь броневик. Жаль, конечно, терять такой ценный трофей, но самим бы не потеряться на тот свет. Разобравшись с ни в чем не повинным железом, немцы, обойдя его с двух сторон по широкой дуге, движутся в нашем направлении. Скорее всего, это остатки от двух отделений, потому что в одной из групп пулемет, а второй командует унтер с МП-40. До противника всего 50 метров, поэтому, распределив цели, открываем огонь. Я по левой от нас с МГАЧом, а Гриша по правой. Можно было бы и подпустить фрицев ближе и помножить их на ноль кинжальным огнем, но ну его нафиг, еще не факт, что всех уничтожишь, а колотушки на длинной ручке летят далеко и у нас их нет. Я начал с пулеметчика и походу попал и не только по нему, потому что в ответ в нашу сторону бахает лишь несколько винтовок. У танкиста дела похуже, но унтера он скорее всего тоже завалил, но магазин, в отличие от меня, расстрелял довольно быстро, поэтому пока он перезаряжается, хватаю карабин и, сменив позицию, уменьшаю поголовье правой группы на пару индивидуумов. Сказав Грише, чтобы зря патроны не жег, а стрелял короткими и чаще менял позицию, возвращаюсь к своим баранам и начинаю их стричь. К ПП у меня еще примерно полтора магазина, так что, вставив новую обойму, стреляю из ГУХи. Одного из неудачников я удачно подловил на перебежке, когда, вскочив с земли, он решил сократить дистанцию. Второй замолчал после четырех потраченных на него патронов, а вот с последним, самым хитрым, пока никак не удавалось разобраться, так он удачно засел, то ли за трупом своего комрада, то ли еще где, но после смерти предпоследнего стрелка, этот притих как мышь под веником. Была бы у меня хотя бы колотушка, можно было бы поставить точку в жизни этого Мауса, но чего нет, того нет, и свистнув водиле, который азартно перестреливается со своими подопечными, но без особого результата, зову его ближе ко мне. «Гриша, внимательно наблюдай за моим сектором, но пока не стреляй, там где-то один хитрожопый затаился, а я пока твоими займусь, они у тебя очень веселые». «Понял, командир». «Ну, тогда бди, если что подстрахуешь». Оставив ему одну из лимонок и прихватив весь свой арсенал, отползаю вдоль откоса метров на 10 вправо, зарядив новую обойму. Передергиваю затвор и отлаживаю карабин в сторону. Зато из автомата, несколькими очередями добив магазин, меняю его и, Подхватив винтарь, смещаюсь еще правее и жду. Постреляв в то место, где я только что был и, не дождавшись ответного огня, немцы решаются, и один из них делает короткую перебежку. Этого я не трогаю, не стреляю я также и во вторую бегущую мишень. Зато третьего, добежавшего до конца своей траектории, отправляю в края вечной охоты, а в сторону стреляющих в меня немцев, кидаю одну из лимонок, даже если и не долетит, то осколки кого-нибудь да найдут. Так и есть, один начинает громко орать, но уже не стреляет, зато второй, то ли испугавшись, то ли еще чего, начинает жечь патроны не по-детски, и огребает с двух сторон очередями из автоматов. Попав под перекрестный огонь, клиент замолкает, надеюсь уже навсегда. А вот теперь можно и помародерить, причем с чувством, с толком, с расстановкой, потому что у нас практически ничего не осталось из боеприпасов. Оставив на шарах Гришу, нахожу ранцы ганцев и начинаю шмон. В первом, высыпанном на плащ палатку, нахожу несколько пачек винтовочных патронов и, убрав их в сухарную сумку, проверяю второй. Там я нахожу упаковку патронов к парабеллуму и одно пасхальное яйцо, но не от Фаберже, а от другого мастера. Третий фриц оказался хомяком, и у него я нашел не только пистолетные, но также и винтовочные маслята, а еще две наши хэвки, видимо покойный собирал трофей. Прихватив по пути пару люгеров и бинокль со остывших уже тушек, возвращаюсь на позицию. Пока Гриша бдит, по-быстрому экипируюсь, надев подсумки и кобуры с пистолетами на ремень со сбруей, а то голенище сапога и карманы, не лучшие хранилища для боеприпасов и оружия. Я так и потерял свой парабеллум, а половину рожков к автомату посеял не пойми где. Зато теперь я оделся по феншую и выгляжу как настоящий ковбой, потому что слева на пузе у меня люгер, по тогдашней немецкой моде. На ремне справа, подсумки для гранат и патронов для карабина, дальше по кругу кобура с вальтером, но это уже на советский манер, ну и завершает композицию подсумок для автоматных боеприпасов на боку, правда всего один, но это не важно. Все-таки я не удержался и, сходив к заколотому мной фрицу, выдернул у него из груди штык-нож и, обтерев его об одежду покойного, засунул за голенище. Неподалеку нашел также и один магазин к ПП. Зарядив все свои магазины и обоймы, делим по-братски боезапасы и, встав на лыжи, решаем покинуть хоть и удачную, но небезопасную для нас позицию. На всякий случай, надеваем на головы немецкие каски и накидываем плащ-палатки. Еще раз осмотревшись в трофейный бинокль на все 360 градусов, выбираю южное направление, и хоть наши еще воюют на севере от нас, но идти в ту сторону по открытому месту, дураков нет. Хрен знает, сколько там еще всяких недобитков из боевого состава роты, а вот тыловиков я бы взял за вымя. Хотя в тылу может быть народу гораздо больше, но нападение двух отморозков, они скорее всего не ждут. Вот мы и идем, маскируясь камышами по краю ложбины, впереди я, с закинутым за спину карабином и автоматом на изготовку, оба пистолета я зарядил и поставил на боевой взвод, в случае чего, их оставалось только достать, и можно было сразу стрелять. Следом за мной танкист, также с автоматом и с взведенными пистолетами, ну и с моим рюкзаком за плечами. Для полного счастья, нам не хватало только пулемета, миномет мы тоже оставили, правда, заныкав его в надежном месте. В конце мы не удержались и закинули в ранец немного хавчика и пару фляжек с водой или, неважно с чем, а то время уже к обеду, а мы с утра не жравши, причем с раннего. Идем мы в сторону очередного хутора, крыши строений которого виднеются впереди и, пройдя сотню шагов, нарвались на очередную группу противника, идущую нам навстречу, притом по той же тропе. Я успеваю нажать на курок первым и, выпустив полмагазина одной очередью, прыгаю вправо. Так как я шел первым, то затвор на задержку не ставил и сразу начал стрелять, Гриша же открыл огонь чуть позже, да еще и решив отличиться, выпустил целый рожок, за что и поплатился, хоть я его и предупреждал, чтобы не увлекался. И хоть видимости была не больше 10 метров, но танкисту этого хватило, потому что немцы стреляли на звук, и очередь из пулемета опрокинула его на спину. Метнув в сторону четко различаемого пульсирующего среза ствола пару лимонок и переждав град осколков, ломлюсь в ту сторону параллельно тропе как кабан, поливая перед собой короткими очередями. Патроны кончаются очень быстро, но выбора у меня нет, поэтому скинув с плеча автоматный ремень, бегу вперед. Первому же попавшемуся на моем пути гансу, я вдавливаю горячий ствол прямо в морду, не знаю, куда я ему там попал, в глаз или в пасть, но с жутким криком он падает на землю, вырвав МПХ из моих рук. А дальше пошла потеха не на жизнь, а на смерть. Я знал только одно, что останавливаться мне нельзя и убегать далеко от противника тоже никак, что от пули, что от гранатных осколков далеко не убежишь. Поэтому, выхватив из кобуры готового к войне, а также его друга, кручусь на небольшом пятачке, диаметром метров 10, стреляя с двух рук в мелькающие передо мной контуры фигур. Наших здесь нет, поэтому мне проще, все для меня враги, немцам хуже, их было много, поэтому сразу стрелять в отличие от меня они не могут, нужна доля секунды на опознание, вот этой доли мне как раз и хватает, чтобы нажать на спусковой крючок пистолета первым. Патроны я особо не экономлю, стреляю по два раза, в каждый подставившийся мне под стволы силуэт и, кинув разряженный кусок железа, в выросшую на моем пути фигуру, с криком «Гранатин!» ухожу с возможной директрисы. Наконец-то мне удается достать из-за спины этот гребаный карабин, сильно он мне мешал, цепляясь за стебли камыша и осоки, но лучше бы я этого не делал, потому что, пытаясь им вооружиться, я потерял темп и проиграл. От укола штыком, я успеваю отбиться стволом своего карамультука, а вот приклад, летящий мне в голову, принимаю на подставленное левое плечо, и от вспышки в мозгу, проваливаюсь в липкую темноту. Глава 6. Возвращение. Очнулся я ближе к вечеру, вроде на этом свете, потому что серой не воняло, а вокруг разносились лесные запахи и где-то куковала кукушка. Все тело ломило, как будто меня пропустили через камнедробилку, было трудно дышать, а самое паршивое, это сильная боль в левой руке, которой я даже боялся пошевелить, так как после первой и последней попытки, застонал и чуть не потерял сознание. Но, видимо, мой стон услышали, в губы мне ткнулось горлышко фляги, и я наконец-то напился, а передо мной нарисовалась улыбающаяся Мишкина физиономия, правда с челмой из бинтов на голове. «Ну что, проснулся», — говорит он, не переставая улыбаться. «А я что спал, как мертвый, причем на трупе убитого тобой немца? Ни хрена не помню. А что вообще случилось? И как меня нашли? Ну, нашли-то тебя по следам, а вот что с тобой случилось, вспоминай сам, потому что десяток дохлых гансов вокруг тебя точно валялся. Помоги сесть, прошу я Мишку». Он протягивает мне руку, и я, ухватившись за него как за соломинку, принимаю сидячее положение и прислоняюсь к растущему рядом стволу березы. «Выпить есть, а то у меня такое ощущение, как будто руку отрубили». «Нет, не отрубили, просто она у тебя распухла, скорее всего перелом. А насчет выпить, я бы и сам не отказался, а то голова болит и рану саднит. А вещи мои не нашли, и что с Гришей?» Мишеня перестал улыбаться и отвел глаза. «Убили нашего танкиста, две пули в грудь. Может, сразу умер, а может, кровью истек. Он там остался, а ранец мы забрали. Я сразу понял, что твой, он у тебя приметный». Только после этих слов в голове у меня стало немного проясняться, и я начал кое-что вспоминать, но все равно, для полного прояснения картины не хватало нескольких кусков мозаики, у меня как будто выбило из памяти последние 5 или 10 минут жизни до того, как я потерял сознание. «Где это было?» – задаю я наводящий вопрос. «Так в камышах мы тебя и нашли, там мы с немцев богато патронов собрали, а то у нас почти все кончились. Как за маяк, пытаюсь ухватиться за слово «камыши», но пока ничего не могу вспомнить. Видя мою усиленную работу мозга, Мишка сходил за ранцем и поставил его возле меня. «Ну, что смотришь, открывай, там должно быть кое-что, а то я с одной рабочей рукой не скоро управлюсь». Достав пару трофейных фляжек и понюхав их содержимое, он протянул одну мне, а вторую убрал на место. Задержав дыхание и сделав пару хороших глотков, занюхиваю рукавом и возвращаю флягу обратно. «Ух, и крепкий, зараза», — говорит Мишка после дегустации, запивая водой свою порцию. Самогон, оказавшийся во фляге, был довольно ядреным, но несмотря на свою вонючесть по пищеводу прокатился легко, а вот в желудке взорвался радугой фруктовых ароматов, и меня как-то сразу пробило на хавчик, да и боль немного отступила. «Миш, ты пошарь в ранце, там вроде еда кое-какая была, а то с утра ведь не ели». Вытащив сухарную сумку, сержант достает оттуда немецкий железный паек, и мы, разделив все по-братски, с аппетитом его уплетаем. Насытившись и запив все водой, закуриваем, и я продолжаю свой допрос. «Наших много уцелело, если ты про разведку, то половина, а если про наш взвод, то с тобой пятеро. Правда, часть поранена, но в основном легко. Из тяжелораненых вынесли только капитана, остальные кто мог, прикрывать остались, там все и полегли. Дорого же обошлись нам эти пушки, но никто и не говорил, что будет легко, даже и не верится, что наша авантюра удалась, и кто-то вообще выжил. Все-таки диверсанты из нас никакие, по сравнению с тем же Бранденбургом или еще с кем. Так что можно сказать, нам в очередной раз повезло, по крайней мере, задание мы выполнили и еще живы, как там у Розенбаума, пахнет сосновой смолой и скошенной травой, клин журавлей над головой, а значит мы живы. Вот и попытаемся еще побарахтаться как та лягушка. Из командиров кто остался, командует всеми наш лейтенант, еще старший сержант Филатов и нас с тобой двое. Капитан Алексеев ранен в живот, но он все время в отключке. А мы где вообще? Да в роще, недалеко от той ложбины, где вы бойню устроили. Тут на хуторе какие-то тыловики были, вот мы их на нолли помножили, хотя их совсем немого и было, но хоть боеприпасами разжились, так что просто так нас тут не взять. Ладно, с этим разобрались, а теперь надо что-то с рукой сделать, к туловищу хоть прижать, да и шину какую-нибудь наложить. Это мы мигом, я там ящик видел, ты посиди тут пока, я скоренько. А куда же я денусь, с такой клешней далеко не убежишь. Да и ранец поставь поближе, посмотрю, что можно там найти. Мишка уходит, а я занимаюсь ревизией оставшегося у меня имущества. Правда недолго, потому что на смену одному другу приходит другой, на этот раз старший сержант Филатов. И если у меня была покалечена левая рука, то он белел свежей повязкой на правой. Ну что, ухабака, рассказывай, как ты сумел в одиночку целое отделение завалить, да еще в рукопашной. Вместо приветствия сходу сказал мне Серега, что и часовню тоже я развалил. Пробормотал я, какую часовню, не понял Филатов. Не вникай, это я о своем, да и не помню я толком ничего. Это как так, а вот так, тут помню, тут не помню. Вспоминаю только, как с Гришей по камышам шли, а дальше как отрезало. Тебя случайно по голове не били? Может быть и били, говорю же, у меня это, как ее амнезия. А это что за хрень, она не заразная? То ли прикалывается, то ли на полном серьезе говорит Серега. Для тех, кто на бронепоезде, объясняю, амнезия, это потеря памяти. А ты-то откуда знаешь? И при чем тут бронепоезд? От верблюда, когда я с сотрясением лежал, Нина Павловна много умных слов говорила, вот я и взял на вооружение. А про бронепоезд я тебе потом расскажу. Ты лучше поведай про свои подвиги, если время есть. Время-то пока есть, так что слушай. Пока вы нас прикрывали, мы удачно добрались до высотки, только по пути пришлось разобраться с теми ганцами, которые попались нам на прицел. Что они там делали непонятно, но скорее всего, хотели проверить свои тылы насчет корректировщиков. Немцев и было-то не больше взвода, наши с высоты причесали их из пулемета, удачно сократив численность, а потом и мы на бронетранспортерах подоспели, добив остальных. Если бы была пехота, то пришлось бы повозиться подольше, а тут были артиллеристы из тыловой обслуги, так что обошлись без потерь. Но это были только цветочки, а вот ягодки, размером с арбуз, начались после. Окопаться мы немного успели, не совсем, конечно, но одиночных ячеек нарыли, да и без поддержки артиллерии нас не оставили, хотя и выделили всего батарею 3-дюймовок, но майор был мастером своего дела и виртуозно подавлял огневые точки противника огнем с закрытых позиций. Если бы авиация ганцев не уничтожила батарею, мы бы до сих пор сидели на высоте. А что это за майор? Для корректировки могли бы прислать простого командира взвода управления. Задаю я интересовавший меня вопрос. Насколько я понял, это был командир дивизионного артполка, и он сам вызвался на операцию, хотя мог послать любого из своих подчиненных. Мои разговорили радиста, вот он и рассказал кое-что. А почему был, его что убили? Скорее всего, он лично мне приказал отступить и ротного вынести, а сам, вместе с другими неходячими ранеными, остался прикрывать. А потом огонь на себя вызвал, потому что когда фашисты поднялись на высоту, ее всю накрыло разрывами, поэтому мы и оторвались. Серега закуривает и, вытащив из чехла флягу, открутив крышку, подает ее мне. Помянем, таких мужиков потеряли. С заблестевшими глазами говорит он и чуть погодя продолжает. Но и мы этих гадов неплохо набили, когда они повалили на нас в атаку, особенно с правого фланга. С фронта на нас наступало не меньше роты артиллеристов, а вот с фланга, наверное, роты две, причем пехотинцев, да и пулеметов у них было гораздо больше, плюс минометы и пушки, а нас всего полтора взвода. Так что если бы не майор, с его трехдюймовками, нас бы прихлопнули как муху и не заметили, несмотря на все наши пулеметы. Первую атаку мы отбили, причем потери противника были приличные. Вторую уже с трудом, потому что на самом интересном месте наша артиллерия замолчала, так что пришлось отбиваться ружейно-пулеметным огнем. Вот тогда мы и понесли самые большие потери, да и с патронами было уже не густо. Но и немцы хорошо получили по зубам, и атаковать в третий раз уже не спешили, а чего-то ждали или перегруппировывались. Вот майор и приказал нам отходить на юго-запад, прикрываясь высотой. Бронетранспортеры к тому времени немцы подбили, грузовики уничтожили артиллерийским огнем вместе с хутором, где они были укрыты, так что мы отходили пешком, вынося на руках раненых. Отступали прямо по дороге к высотке, которую обороняли ваши артиллеристы и, ударив во фланг наступающим немцам, уничтожили их, ну а заодно проверили хутор. А пройдя по следам бронетранспортера, на месте твоего крайнего боя, посреди кучи дохлых фрицев нашли тебя. Когда Серега закончил, как раз подошел Мишка, который притащил пару коротких дощечек от какого-то ящика из-под боеприпасов, и мы принялись мастырить шину на мою руку. Так как крови на рукаве не было, то и снимать гимнастерку и отрезать что-либо не стали, а примотали дощечки прямо через ткань, сначала чистой портянкой, а потом и бинтами. Зато сухарную сумку распотрошили, отрезав все лишнее, и поместив в нее согнутую в локте конечность, повесили на шею. Теперь я уже мог встать и нормально ходить, боль хоть и была, но уже не такая острая, как в незафиксированной руке, да и анестезия подействовала, и если не делать резких движений, жить можно. Попрощавшись, Серега ушел, а я решил озаботиться насчет вооружения, так как обе мои кобуры были пустые, и никакого ствола поблизости не лежало. «Миш, а когда вы меня нашли, у меня что, оружия не было? Кроме штыка от СВТ, которым ты заколол фрица, ничего. Интересно, и куда все делось? Может, разведчики, которые впереди шли, что-то и подобрали? А если честно, мы и тебя-то случайно обнаружили? Ты же был в немецкой плащ-палатке и каске и лежал на животе как мертвый. Можно было подумать, что ганцы что-то не поделили и один другого убил. Хорошо, хоть Гриша лежал на спине, и сначала узнали его, а потом уже целенаправленно стали искать тебя. А кто из наших выжил конкретно? Ты, Ванька, Кузьмич, мой наводчик и я. А Федька? Не знаю, до того домика, где он оборонялся, мы не дошли, и оттуда к нам никто не вышел, но мертвым я его не видел. Сама-то изба сгорела, а вот был ли он в ней, неизвестно. А у тебя лишнего пистолета не найдется? Решаю я раскулачить Мишеню, а то я как голый себя без оружия чувствую. Возьми мой, достает он из кармана парабеллум и протягивает мне, вместе с запасной обоймой, я одним автоматом обойдусь. Спасибо, друг, тогда уж помоги толком экипироваться, а то мне не с руки. Всю сбрую с меня сняли, когда фиксировали перелом, поэтому Мишка сам опоясывает меня ремнем. На ремне висит только кобура с пистолетом и фляга с водой. Пробую взвести затвор, для этого приходится удерживать пистолет кистью левой руки, а вот передергивать правой. Хоть и с трудом, но это у меня получается. Конечно, лучше бы для этого подошел наган, но на безнаганье, и парабеллум, револьвер, тем более запасных магазинов к нему, скопился излишек. Кроме двух штатных, у меня еще столько же запасных, так что ложу их в левый карман гимнастерки, и теперь я готов к бою. В ответку я отдаю Михаилу все оставшиеся магазины, от пролюбленного где-то автомата и, прихватив с собой полупустой ранец с остатками моего имущества, топаем разыскивать нашего лейтенанта, чтобы до конца прояснить обстановку. Взводного мы нашли в хате, где он вместе со старшим сержантом Филатовым проводил совет Филих, решая, как поступить дальше и в какую сторону идти на соединение со своими. Что на востоке, где-то в 3 километрах от нас, что на севере, шел бой. И если со стороны реки Межа, до которой было больше 5 верст, гремела артиллерийская канонада, то со стороны шоссе доносилась в основном ружейно-пулеметная перестрелка, и посланная туда разведка обнаружила какую-то нашу часть, которая засела на перекрестке и перекрыла основное шоссе, по которому шло снабжение войск противника. Позиция в районе населенных пунктов Рубеж и Крюк была очень удачной. Наши оседлали ключевую высоту с запада от шоссе и заняли на ней круговую оборону, сосредоточив основные силы на северных и восточных скатах, наглухо заперев основную дорогу, проходящую с севера, сквозь леса и болота. Эти же заболоченные леса практически со всех сторон опоясывали и высоту, с которой простреливались все подступы к обороне, скорее всего, батальона. Поэтому фрицы были вынуждены обходить этот район по второстепенным дорогам, делая приличный крюк, либо сбить батальон с рубежа, атакуя вдоль шоссе. А вот лишних сил для этого не было, советские войска начали наступление. Чего там затеяло наше главнокомандование? Частную операцию или маленькую победоносную войну? Мне про это не докладывали, я только слышал канонаду, доносившуюся с севера и северо-востока, и понимал, что добром это все не кончится, так как с наступлением темноты боевые действия не только не закончились, но наоборот продолжились с еще большим напором, потому что немцы лишились своего главного козыря – авиации, да и большую часть артиллерии у них выбили. И либо противник, не выдержав, начнет отступать, либо подбросит подкрепление и удержит свои позиции. Что пнем об сову, что совой о пень, для нас было плоскопараллельно. При большой концентрации немецких войск, отсидеться на хуторе и уйти в леса не получалось. Времени тоже оставалось с гулькин клюв, так как канонада со стороны реки начала приближаться к нам, и нужно было куда-то свалить, так как мы попадали под каток немецкого отступления. Ни с чему собраться, только подпоясаться, и уже минут через 10 уходим на восток, на соединение с нашими. Впереди идут все боеспособные разведчики, а вот в арьергарде плетется наша инвалидная команда, битый, хромой, дограбленный. И хоть мы и затрофили немецкую параконную повозку с боеприпасами, все равно тяжелораненого капитана Алексеева несем на руках, так как движемся в темноте, да еще по бездорожью. На проселок выходить стрёмно, можно нарваться на фрицев. Расстояние в километр до ближайшего заболоченного леска мы проходим примерно минут за 20, и, перемахнув через грунтовку, занимаем оборону на северо-западной опушке. Неспособных воевать раненых оттаскиваем поглубже в лес. Их не так и много, за исключением ротного, двое с простреленными ногами, один ранен в обе руки, еще один сильно контужен. Тяжелораненых и лежащих в отключке было больше, но кто-то, как я, оклемался и пришел в себя, а двое совсем отмучились, причем заметили это только перед самым уходом, так что даже не успели бойцов похоронить, а просто закидали ветками.